Я немного опасалась, что после визита в управление и жутких подробностей вскрытия мне будут всю ночь мерещиться кошмары. Но вышло ровным счетом наоборот. Снилось мне что-то настолько приятное, что я против обыкновения растягивала и растягивала утреннюю дрему, и в результате встала едва ли не в полдень. Неугомонный Элис, вскочивший на ноги еще затемно, уже успел наведаться в деревню, переговорить с Уолшем и теперь метал громы и молнии в столовой. Благо, аудитория ему досталась самое, что ни есть подходящее. Доктор Брэдфорд терпеливо внимал гневным тирадам, не забывая отдавать должное крепкому кофе. Эвани и мистер Оуэн, расположившиеся у противоположного конца стола, с интересом наблюдали за представлением, изредка обмениваясь репликами, судя по легким улыбкам, весьма остроумными. А Мэдди на цыпочках бродила вокруг напольной вазы с цветами, якобы занимаясь композицией, но на самом деле слушала едва ли не внимательнее всех. «Леди Виржиния!» — воскликнул Элис, завидев меня. Волосы у него стояли дыбом, словно он подметал ими парковые дорожки. «Наконец-то! Представляете, что творит этот ваш Уолш? Он отказывается допускать меня в архив, пока не придет официальный ответ на его запрос в Бромлинское управление. Я, понимаете ли, сорвался с места, как только смог, бросил дела на коллег неумех, и что же вижу?» «Это все?» — с трудом сдержала я улыбку. Элис сердился, но словно бы понарошку, напоказ. Похоже, что на самом деле он был, наоборот, очень доволен. «Нет, еще он прямо там, в кабинете, ел домашний пирог с мясом, а мне даже не предложил. А еще пошел навстречу этому мракобесу Марке и позволил ему назначить похороны нашего замечательного трупа на завтрашнее утро», — сощурился детектив и добавил нехорошим голосом. «Правда, подозрительно». Краем глаза я заметила, что Оуэн вздрогнул всем телом. «Мистер Уолш в какой-то мере человек несвободный, обязанный подчиняться законам и правилам, пусть бы и неразумным с вашей точки зрения», — дипломатично возразила я, надеясь, что Элис не втянет меня в спор. «А вы, к тому же, вчера вели себя несколько эксцентрично. Такие манеры не вызывают доверия». «Эксцентрично? Это падать в обморок при виде трупа эксцентрично для врача, а спать на рабочем месте для гуся», — фыркнул детектив непреклонно и тут же переменил тему. «Леди Виржиния, повара у вас золото. В жизни не пробовал такой вкусной фасоли и томатного соуса. Нельзя ли познакомиться с этими замечательными мастерами?» «Да, конечно, обратитесь к дворецкому». Губы Элиса по-прежнему улыбались, но в глазах на секунду мелькнуло такое раздражение, что я поперхнулась воздухом. «О, знаете, мне пришла в голову неожиданная мысль, а не отвезти ли вас к Маклинанам лично? Дворецкий, наверное, занят сейчас наверняка, а я заодно прикажу на кухне подать мне что-нибудь посущественнее чая, раз уж завтрак я пропустила». Взгляд у детектива наконец-то смягчился. И я перевела дух, думая, что, похоже, совсем не знаю этого человека и не представляю, на что он способен. «Как удачно, что ваша подружка немая!» Стоило нам выйти из столовой, как благожелательное выражение стекло с лица Элиса, как вода с намасленной тарелки. «Когда я за завтраком водил Оуэна за нос и заливал ему, что, мол, жертвы повреждения были только внешние, умница Мэдди только глазами на меня сверкала, но разоблачить ложь не могла». «Скорее всего, глазами она сверкала, потому что убийство — не застольная тема, а ложь здесь ни при чем. Неважно», — отмахнулся детектив от меня, как от надоедливой мухи. «Мне нужно было проверить, знает ли Оуэн, как была убита жертва». «И что же?» Я едва поспевала за Элисом. Он шагал торопливо, размашисто, слишком быстро для человека его роста. У меня даже юбки начали в ногах путаться. «Да он как гончая, которая встал на след», — пронеслось у меня в голове. И я тут же поправила себя. «Нет, как лис, который почуял добычу. Интересно, а на кого охотятся лисы?» «Либо Оуэн владеет собой в совершенстве, либо он и впрямь не тот, кто нам нужен. Слушал он внимательно, с полагающейся по случаю долей отвращения. Кстати, вы знаете, что он взял обыкновение украдкой поглаживать запястье мисс Тайлер?» Наябедничал вдруг Элис и добавил ворчливо. «Ну и молодежь нынче пошла. Только отвернешься, как в голове у них одна романтика. Через месяц они уже влюблены, а через полгода венчаются». «Мне кажется, или вы дуетесь?» Ядовито поинтересовалась я, уязвленная. «Если Эвни и Оуэн молодежь, то как назвать меня? Ребенком?» «Чему?» — изогнул брови детектив и даже остановился от изумления. «Нет, что вы, Виржиния, я досадую. Видите ли, в Все эти романтические бредни изрядно осложняют расследование. Он развернулся на пятках и вновь направился к кухне, так уверенно, словно это был его дом, а не мой. Вот представьте, что ваша дорогая Эвани узнает о своем ненаглядном Оуэне что-нибудь неприятное. Думаете, она побежит сразу докладывать мне или вам? Отнюдь. Ее язык от любовного яда онемеет. Она станет плохо спать и терзаться мыслями вроде «Ах, если скажу, то предам его, но если не скажу, он может убить кого-нибудь еще». В конце концов, конечно, я поймаю преступника, но времени потеряю непозволительно много. А время, когда ловишь убийцу одержимого, это всегда чья-то жизнь. Из галереи мы перешли в закрытый коридор, и сумрак прохладным своим дыханием остудил пылающее лицо. Но не кровь. А я бы не стала укрывать убийцу. Элис смирил меня странным взглядом и в этот момент показался ровесником моего отца. «Вы так говорите, потому что никогда не любили никого всей душой, Виржиния. Я не уверен даже в себе. Возобладал бы долг сыщика над сердечной привязанностью?» Ответа нет. «Неужели? Откуда такой скептицизм, Виржиния?» — скривил он бледные губы. «Неужели вы отправили бы на каторгу свою драгоценную Мэдди, если бы она стала разрезать кого-нибудь на кусочки?» «Мэдди бы не стала!» — вскинулась я, чувствуя, как берет свое фамильный нрав Валтеров. «Она не такая!» Элис невесело усмехнулся в сторону. «Все так считают, Виржиния. У любого чудовища найдется любящая мать или отец, или братья с сестрами, или супруг, или дети, друзья на худой конец. И для них даже самый страшный монстр будет не таким. И знаете, в чем истинная жуть, Виржиния?» Он поймал мой взгляд, и я невольно сглотнула. «Любовь к чудовищу постепенно превращает в чудовище. А все потому, что сначала мы прощаем зло, потом укрываем зло. А от этого уже один шаг до того, чтобы зло творить». Я ощутила бессильную ярость, как в тот день, когда узнала о пожаре, в котором погибли отец с матерью. «И что же теперь? Сразу бежать в управление, если заподозришь близкого человека в страшном?» «Нет, но будьте рядом и берегите его от неверного шага», — просто ответил Элис. «Люди оступаются часто, но падают лишь тогда, когда некому их поддержать». На это я не знала, что ответить, а потому лишь кивнула растерянно и последовала за ним дальше. Благо, до кухни оставалось всего ничего. Короткая лестница да небольшой коридор. А там Макленнаны растаяли от комплиментов Элиса и, незаметно направляемые им же, начали выкладывать все, что знали о других слугах. Детектив, знай себе, поддакивал и задавал, словно бы невзначай, вопросы, не забывая принимать гостинцы от смущенных пристальным вниманием поваров. То пирожок с вишней, то свежее яблоко. Поговорили и об Эссе Доусон. Жалели ее, конечно. Миссис Макленнан даже всплакнула под конец. А потом сказала то, что я услышать не ожидала. «А ведь я как чуяла, что с ней случится что-то», — покачала головой Мэри. Выбившийся из-под платка седой локон подпрыгивал в такт движением. «Этакие друзья до добра не доводят». «Друзья?» — переспросил Элис. И непроизвольно сжал пальцы на румяном яблоке, что из-под ногтей брызнул прозрачный сок. Одна капля попала мне на тыльную сторону ладони, и я машинально слизнула ее. Кисло. «Да-да», — закивал Алластер, поддерживая жену. «А ежели поточнее сказать, то подружке. Она все к ведьме этой ходила, кошке черной. То карту, мол, раскинь, то на суженого укажи». «У вас здесь и ведьма своя есть», — поразился неискренне Элис. «А то». Лицо Мэри приняла неприязненное выражение. «У ней мыши сушеные прямо в кухне висят, а звать ее Урсула, Урсула О'Бёрн». «Новая хозяйка особняка Флор?» — не сдержавшись, воскликнула я. И только тут супруги, совершенно околдованные Элисом, вспомнили, что вообще-то на кухню изволила заглянуть и сама хозяйка, да не просто так, а по делу. От позднего, но основательного завтрака мне пришлось, увы, отказаться. Время поджимало. В половине пятого меня ждали у Дугласа Шилца, а до тех пор нужно было переодеться в амазонку, вывести лошадей из конюшни и выяснить, не возражает ли Элис против верховой езды.